оказалась переведенная в систему координат столь же древней мифической Японии. При экранизации Макбета и короля Лира это для гения Куросавы было нетрудно сделать. Шекспир ухитрился изобразить дохристианскую Англию, Англию языческую, еще до римлян и Артура, еще даже не Британию, а страну скоттов, кельтов и саксов-одиночек, дикую, свирепую, безобразную. В Японии все эти саги смотрелись стройно и органично. Здесь жестокость и бесчеловечность, помноженные на стоицизм, достигали грозной радости поэтической строфы. Но с идиотом-то как у Куросавы вышло, ведь 21 век. Вот здесь у меня для вас пренеприятнейший сюрприз. Получилось потому, что персонажи Достоевского тоже выпали из жизни, времени и пространства. Крушит все вокруг себя Настасья Филипповна, унижается сверх меры и пророчит России исключительность князь Мышкин, проламывает стены головой Рогожин. Никто и никогда так себя не ведет, не вел и не будет вести. А Куросаве только того и надо. Он всю жизнь снимал кино про выпавших из гнезда. Давайте взглянем на свою историю и немножечко ужаснемся. Нет ли в нас этакого самурайства, жажды особого пути, с которого нас за волосы когда-то сволок царь Петр? И нас учили немцы и голландцы, и вся Европа. Учили жить, как все живут. Но даже Петра не научили, ведь он замучил и казнил родного сына Алексея. А Европа такого в 18 веке уже не делала. Это и есть особый путь. А потом мы поразили даже Наполеона. Пруссия, Австро-Венгрия капитулировали, а Александр I предал огню собственную столицу и мира не заключал. Вместо этого он толкнул простолюдинов на партизанскую войну с французами, вмешав их в барские разборки. Над страной вставал призрак идейных банд 1918 года, от махновцев до зеленых всех оттенков. Потом пошло еще хуже. Мы недооценили идеологию как заразную болезнь. У нас не было иммунитета, ведь тот же Достоевский в «Бесах» поставил нам диагноз. Разве не те же призраки терзали Японию? Дальше мы научились обходиться без хлеба, без крова, без быта, сделав ставку на сияние небытия. Вот оно, самурайство. Сидят в потьмах рабочие, подмокший хлеб жуют, но шепот громче голода, он кроет капель спад. Через 4 года здесь будет город-сад. Разве не самурайской доблести требовал от пленных Сталин, упрекая их в том, что они сдались в плен, не застрелились. Ни шагу назад. Это же попытка ввести в России 20 века бусидо. С генералом Карбышевым получилось. С генералом Власовым произошел срыв. И когда талантливый и вроде бы правильно и гуманно мыслящий фантаст Лукьяненко говорит в интервью об империи, он наступает на старые японские грабли. Нас воспитывали в школе юных барабанщиков и отучали от соблазнов человеческой жизни загнивающего Запада. Кое-кто понял давно, что гнить приятно и престижно, что мечтать надо о мерси, а не о том, чтобы изменить мир. Но поняли ли все идущие вместе и вместо, шагающие по советским пафосным и имперским золоченым и очень острым граблям? А ведь мы, пожалуй, не научимся делать классные «Тойоты» и телевизоры, когда нас вытряхнут из наших снов. Мы слишком многим нормальным обществам прищемили хвост, не устраивая Пёрл-Харбора, но толдыча о нем на всех перекрестках. Мир, покаравший Японию, будет будить нас беспощадно холодной водой. Лучше встать самим, не дожидаясь звона будильника. Настанет день, и нам не позволят жить, если мы не научимся жить, как все. Нам все равно не победить жизнь, как не победили ее японцы. Руки за голову, боеголовки на землю, и пошли сдаваться по одному.